Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, в принципе, вот после этой парашат Шаво можно было бы уже помолиться и разойтись, но я немножко дополню, потому что я сегодня хотел говорить о такой вещи, как почему люди гибнут. Ведь люди гибнут и идут в погибель. Это наши родственники, это наши дети, это ближние и самые дорогие нам люди. Дальние тоже, но они чьи-то ближние, наверное. И проблема в том, что нам кажется, что как бы, ну, это плохо, но как-то будет неплохо, как-то будет хорошо. То есть пока человек в теле, пока он живой, как-то мы не очень относимся к этому серьезно. Мы где-то боимся, что подумают, что мы слишком фанатики большие. Мы боимся, что нас отвергнут или не поймут, или не захотят с нами общаться. Да? Но они и так не общаются, наверное, особо. То бояться нечего, понимаете, терять нечего. Павел говорит, что Слово Божье нужно передавать вовремя и не вовремя. Люди совершают большую ошибку, им кажется, ой, сейчас не время говорить о Боге. Просто вдумайтесь в эту тупость или глупость. Сейчас не время говорить о Боге. А когда время? Вопрос. Когда время? Люди гибнут, умирают. И никто не знает, когда. Поведение человека зависит от того, кто ведет его в этой жизни. И то, куда он попадет в конце своей жизни, тоже зависит от того, кто держит его за правую руку. Сегодня мы будем говорить о ведении или о боговедении. Также и об отсутствии боговедения в жизни человека. Дело в том, что все до единого люди в этом мире, на земле, ведомы кем-то. Если они не ведомы Богом, 100% их ведет сатана. Даже если людям кажется, что все благополучно, потому что благополучие с точки зрения социума никак не соединяется с благополучием с точки зрения Торы и Священного Писания. Социально человек может выглядеть благополучно, но внутри себя он разрушен. Обладание какими-то материальными вещами, благами, движимым и недвижимым имуществом, это не значит, что человек благополучен. Благо получен, получил благо. Понимаете, человек, может быть, накопил хомер, а при чем здесь благо? Ведь благ только Бог, мы это знаем из Нового Завета, правда? Помните, когда Иешуа сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Благо дает человеку только Бог. И поэтому на самом деле нам надо не очень много для того, чтобы быть удовлетворенными или счастливыми. Книга пророка Осии. Пожалуйста, откройте эту книгу. Пророк Осия жил в Ошея. Шеянави. Этот пророк жил в период царствования Иеровоама II. Это примерно 720-750 год до нашего времени, до нашей эры. Пророк жил где-то через 200 лет приблизительно, я цифры сейчас говорю, после жизни царя Давида, то есть потом был Соломон, потом был Иеровоам, а потом был еще один Иеровоам. И это было время, когда он дожил до правления Езекии, царя, и таким образом получается, что он был также современником Исаии. Но если Исаия пророчествовал в Иудее, в центральном царстве, то Осия пророчествовал в Северном царстве, на территории Израиля. Это было уже после того, как в 931 году Израиль разделился на 10 на севере колен и 2 колена в центре страны, или еще, как говорят, на юге. И северная часть Израиля, она была больше во тьме, чем центральная часть. 4 глава, 6 стих. В отрывке речь идет о том, что израильтяне нарушили свой завет с Богом. И Господь говорит, я умышленно читаю только 6 стих, потому что здесь основная мысль, концентрированная для нас. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжения». Значит ли это, что Богу как бы не важны все сожжения, что не та сноска там? А, прошу прощения. Да. 6 стих. Будет и 6 чуть-чуть позже. То, что я сейчас зачитал, это будет потом. Я прошу прощения. Именно из 4 главы, да, я хочу зачитать 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священных действий предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Аминь. Посмотрите, что говорит Бог. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Можно было бы задать вопрос – а за что меня истребляют, если я как бы не понимаю, что мне делать? В том-то и дело, что Бог говорит людям. Вот те родственники, которые не спасены, они что, не слышали от вас благую весть? Правильно вы ее передали или неправильно? В большой любви или крича на них? Это не важно. Потому что в Библии масса примеров, когда благая весть звучит очень резко, иногда грубо, с современной точки зрения невежливо, но люди каются. Потому что это Слово Божье. И кто-то его принимает, а кто-то говорит, а ты не так мне красиво это говоришь. Как будто если бы ему это сказали красиво, он бы покаялся. Это знаете, как перед человеком есть стакан отравленного яда, воды отравленной, и ты ему кричишь, когда он уже поднес ее почти к своему рту, ты ему кричишь, стой, не пей, по руке его раз, но там чуть-чуть осталось, он это, хоп! И когда начинает умирать, говорит, а вот ты мне не так сказал, надо было культурно и вежливо. Претензии, которые предъявляют люди, к Богу и к самому образу передачи Богой вести, они несостоятельны. Люди не ищут этого ведения Божьего. Они не хотят его. И они найдут массу причин, чтобы сказать, почему они сегодня живут во грехе. Почему они не хотят идти к Богу. Всегда найдут объяснение этому. Вопрос, может ли это оправдать их, когда они предстанут пред Богом? Вот какой вопрос я ставлю. Люди гибнут. Бог говорит, истреблены будут. Истреблен будет народ мой. Да, это слово обращено к еврейскому народу. Он говорит, истреблен будет народ мой. Это пророчество исполнится в ближайшем будущем, тогда, в то время для евреев, когда они будут завоеваны, когда младенцев будут разбивать о стены, когда поведут в плен людей. Но вот это истребление по сей день на земле происходит, потому что все мы являемся дочерьми и сыновьями Адама. Бог сотворил людей для славы своей. Весь человеческий род от одной крови произведен. Все потомки Адама истребляются сегодня, за недостаток ведения. Это пророчество я могу толковать глобально, это то, что я сейчас делаю, в отношении всего человеческого рода. Но оно также верно и для еврейского народа, в частности, в то время, когда жил пророк Осия. Почему я это говорю, вы увидите. Дальше мы, когда будем читать 6 главу, там как раз говорится об Адаме. И из-за недостатка ведения истребляется его народ. Что это такое? Недостаток ведения. Это когда люди теряют связь с Богом, с источником жизни. Это когда люди не хотят жить в общении с Богом, а им нравится жить во грехе. Они живут в грехах, выбирают вот эту греховную жизнь. Ведь для общения с Богом, все это знают, нужна чистая жизнь, так или нет? И человек говорит, слишком много требует от меня ваш Бог. Я хочу кайфовать, я хочу жить для себя, я хочу удовольствие получать. Чего вы меня напрягаете? Он не понимает, что он и так напряжен уже до предела. Это мы как раз-то и не напрягаемся, потому что ведет нас Бог в этой жизни. Нам проще. Даже мирские люди это знают, что нам проще. Я вспомнил сейчас одного человека, я уже как-то, по-моему, я говорил вот об этом, израильтянин, вот, он умер в прошлом году, в этом году он умер, на работе. Около 60, 59 ему было, не знаю, дожил он или нет, до 60. И мы сидим, обедаем, я ему о Боге стал говорить. И он мне говорит, вот бы я был бы верующим, как бы мне было хорошо. И я ему говорю, так а чё ж ты не верующий? Верь, будь верующим. Не могу. И он говорит, тебе хорошо. Ты верующий, ты знаешь, что все, что в твою жизнь приходит, это все от Бога, это с неба. Тебе проще жить. Ты как бы, ну, не терзайся, вот как я, не мучайся. Вы представляете себе размышления неверующего человека, рожденного здесь, вот в Израиле? И я ему говорю, так поверь, будь верующим. А он говорит, а я не могу. Не могу или не хочу? Наверное, не хочет. И знаете, вот он, я пришел потом на работу, мне говорят, а он умер. Я говорю, как он умер? Поехал на свадьбу, он там умер. На свадьбе. Под конец уже вечера. И там русский один, болен алкоголизм, он говорит, как гусар умер. Типа на гулянке. А я ему говорю, во грехе он умер. Понимаете, у людей вот это вот понимание, типа, пожил-пожил и потом умер так вот весело. А дальше что? Вот так вот люди умирают просто из-за недостатка ведения Бога в их жизни. Но эти люди сами не хотят, чтобы Бог руководил их временем, их днем, их жизнью и принятием их решений. Люди умышленно отказываются. Мы все прекрасно знаем, что Бог даровал человеку право выбора, или то, что называется свободная воля. И вот человек выбирает не быть с Богом. Человек сам выбирает. Люди больше любят наслаждение и грех, и поэтому они выбирают смерть вопреки здравому смыслу. То, что сегодня Слава читал из 30 главы, я тоже вот 15 стих хотел зачитать из Второзакония, 30 глава. Когда Бог говорит, вот я сегодня предложил тебе. Это слово звучит по сей день. Если вы проповедуете своим детям или родителям, я уже, видите, в таком возрасте, что чаще говорю о детях, покажите им просто вот это место. Смотрите, как написано. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Вначале жизнь и добро. Бог предлагает человеку выход из того состояния, из той ситуации, в которую он упал. Как бы выход из ямы этой, из ловушки. И он говорит, я тебе предлагаю, хватайся за это, цепляйся, держись. Держись за спасение, которое я тебе посылаю. Иначе ты проживешь жизнь во зле и умрешь. А можно прожить жизнь, совершая добро или делая добро, и иметь жизнь вечную. Новый Завет говорит, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. С самого начала человеческой расы на земле дела в основном людей злые. Очень мало людей делают добро. Наверное, только во времена Каина и Авеля. Вот. Самый высокий процент был, когда было добро на земле. Было там и Ева, Каин и Авель. Да? Самый высокий процент был тогда. Добра. Но даже в этой ситуации Каин убивает Авеля. Тебе что, земли мало? Тебе что, еды не хватает? Вы понимаете, что происходит? В человеческом сердце вот это зло поселяется и диктует человеку, как сделать. И Бог предупреждал, Он говорил, смотри, у твоего порога сердца лежит грех. Но ты властный над ним. А человек не может взять власть. Он порабощен. Уже не он хозяин, а грех хозяин в его жизни. Грех ему господин. А он раб греха. Как же он может управлять этим? Как же он может вдруг воспротивиться, когда этот грех наступает ему на горло и говорит, сиди тихо, я твой хозяин. Будешь делать то, что я тебе говорю. И человек делает, соглашается. Но Бог дал нам выход и силы в Иешуа Мессии, чтобы сбросить с себя ярмо вот это, чтобы освободиться от этого греха. Для того, чтобы жить в общении с Богом, как я уже сказал, нужно сознательно отказаться от греха. И тогда Бог будет водить тебя на злачные пажити, к водам тихим, будет тебя поить, кормить, питать, духовно и физически тоже. Вы знаете эти обетования в Библии, что псалмопевец говорит, я дожил до старости, я ни разу не видел, чтобы дети праведника милостыню просили или в куске хлеба нуждались. Такого нету. Это же сильнейшее обетование. А люди говорят, если я буду молиться только, а кто же будет за меня работать, а кто же будет детей кормить и все такое. Обольщение, обман. Мы все трудимся. И наши семьи здоровые. А если у кого-то еще нет, то они исцелятся. Я верю. Люди говорят, а зачем мне это все надо? Я лучше буду. Удовольствие получаю. Есть, пить, гулять, веселиться. И тогда вводит человека не Бог, а дьявол. Сатана. Противник Бога. Он направляет мысли. Он помогает реализовать человеку свои замыслы. Он обеспечивает, чтобы у тебя тоже все было, чтобы грешить. поставляет как бы. Он делает очень похожие вещи, только со знаком минус, в обратную сторону. Я думаю, многие это уже знают. Если человек бросил пить, ему сразу предложат выпить, еще и подороже что-нибудь. Если бросил колоться, сразу бесплатно угостят его дозой. Хотя вчера еще никто ему не дал в долг, а вот когда узнали, что он бросил, перестал. О, ну так давай, угостись, чтобы назад его вернуть. Понимаете, дьявол использует это. Тот, кто бросил курить, ему сигарету предложит. 6 глава, книга пророка Осии. 6-7 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжения. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Аминь. Смотрите, какое интересное место. Бог не говорит, что Он не хочет жертвоприношений. Он говорит, что если в твоей жизни Бог не является направляющей силой или главной мотивацией твоих действий, твое жертвоприношение Он не примет. Об этом и пророк Исаия говорит, и в Новом Завете написано. То есть эта мысль не нова сама по себе, она известна. Но значит ли это, что вместо жертвоприношения должно быть в твоей жизни боговедение? Одно неразрывно связано с другим. Если в твоей жизни есть участие Бога или Бог ведет тебя, а это фактически ведь мы говорим о чем? О наполнении Святым Духом. О том, что человека наполняет Дух Святой. И Он изнутри говорит человеку, что ему делать. И если что-то было не так в то время, то Бог говорит, принеси жертву мне. Но когда человек живет, как Иеровоам, например, да, вот жизнью, далекая от правды, далекая от Бога, или любой другой царь, он тоже приносит жертвы на жертвенники. Ну и что? Жертвы, они же всегда символизировали будущего Мессии. Пускай это мы знаем сегодня вот так, в то время, наверное, было несколько иное понимание, хотя у некоторых людей было такое же понимание, похожее на наше, что главное это не баран зарезанный, а то внутреннее состояние, с которым человек приносит эту жертву. И боговедение – это когда я полностью завишу от Бога. Когда меня ведет Бог по этой жизни. Я вам скажу, если ведет меня Бог, и даже если я где-то что-то не так сделал. Вот как маленький ребенок, вы его держите за руку и идете с ним. Он споткнулся, вы его раз, у него аж ноги не достают до земли. Но он не падает, коленки не разбивает. Правильно? Пускай ему это не нравится, он там подергался, ты его назад поставил, похныкал он. Но ты-то знаешь, от чего ты его сохранил. Правильно? Точно так же, когда нас ведет Бог, мы очень часто проходим какие-то участки жизни, не касаясь земли даже. А нам кажется, что что-то не так, и мы чувствуем какой-то дискомфорт или неудобство, или еще что-то. Но на самом деле, в это время Бог тебя на руках несет. Когда Бог ведет нас, Он всегда приведет нас в правильное место. Когда взрослые родители водят своего сына, они его водят в детский садик, они его водят в школу, на занятия спортом, они его водят в правильное место. Как только его начинает вести улица или друзья, он сразу попадает под дурное влияние и попадает в плохие места, если это не остановить. То же самое происходит в жизни взрослых людей. Когда Бог ведет нас, Его ведение посредством Святого Духа внутри нас, Оно нас обличает, оно нам помогает, подсказывает. И даже если человек что-то сделал неправильно, да, вот как Слава говорит, я не послушался Бога. Надо знать, что написано в послании к Римлянам, 8 главе, 28 стихе. Там написано, что любящим Бога все содействует ко благу. То есть, даже если мы ошибаемся, но мы любим Бога, мы продолжаем искать с Ним эту связь. Те обстоятельства, которые нам кажутся ошибкой или поражением, Бог обратит в полное благословение, стопроцентное благословение. Ты не потеряешь вообще ничего, оно умножится, ты приобретешь. Почему? Потому что Бог знает, мы не можем идеально, математически, выверенно, правильно прожить всю свою жизнь после того, как уверовали. И поэтому кровь Иисуса Христа омывает нас. Если мы, конечно, исповедуем Ему свои грехи. И если не исповедуем, не омываем. Но об этом мы с вами будем говорить на разборе слова в будний день. Через одну неделю. Боговедение – это когда человека ведет Бог. И человек живет в послушании Богу. Послушание Его слов. Почему Бог говорит об Адаме? Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Оказывается, не здесь изменили, а там изменили. Потому что первый Адам не послушался Бога. Изменили, в иврите используется слово «багду», «предали». Предали, как предатель предал. То есть, договорились о чем-то, но одна сторона предала, изменила. Слово очень похоже в русском языке, но здесь знаете, какая параллель? Когда муж и жена вступают в брачный союз и подписывается ктуба или брачный договор, то она подразумевает под собой, что у людей будет общий дом, общие дети, они оба будут принадлежать друг другу, они не будут изменять друг другу, они не будут предавать друг друга, у них будут общие деньги, общая еда, общий интерес, общий стол и так далее. И когда одна из сторон изменяет, вторая сторона имеет право разорвать этот договор, потому что первая, та, что предала, уже его разорвала. И то же самое происходит между человеком и Богом. И Бог говорит, в первом Адаме все нарушили со мной связь. Когда Адам и Ева вкусили с дерева познания добра и зла, они нарушили заповедь, которую дал Бог. Им дана была заповедь не прикасаться к этому дереву. Интересно то, что есть заповеди вот в Торе, вы знаете, предписывающие, да, и запрещающие. И начал Бог тоже с этого. Он дал предписывающие заповедь, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дал запрещающую заповедь, вот с этого дерева ничего не берите. И очень часто люди так и поступают. То, что Бог предписывает, они не делают. То, что Бог запретил, они нарушают. То есть, и то, и другое не выполняют, другими словами. И поэтому сегодня основная масса детей Адама, на иврите человек как звучит? Бен Адам, сын Адама. Очень интересно, да? И иногда просто его называют Адам. Это не собственное имя. Человек – это Адам. И вот Бог устами Осии говорит, они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Знаете, где можно найти потерянную вещь? Правильно, Нина, там, где ты ее потерял. Не там, где светло, а там, где ты потерял, там надо искать. Если там темно, надо туда принести свет и искать. Где мы потеряли благословение? Где мы потеряли благодать? Мы ее потеряли в Адаме. И потом продолжили вот это отклонение, только каждый уже совратился на свою дорогу. 53 глава Исаии, 16 стих говорит, все мы блуждали, как овцы, и каждый совратился на свою дорогу. Осия говорит в первом Адаме, Исаия 53, 6 стих. Осия говорит, там в Адаме вы нарушили, потом еще дальше начали уходить. Устами пророков Бог говорит, что вы не ищете меня. Помните, Исаия говорит, никто не ищет правды моей, никто не ищет отношений со мною. 64 глава, допустим. Вся праведность наша, как запачканная одежда, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Никто не ищет Бога, говорит пророк. Нет боговедения в жизни людей. Вот почему люди гибнут сегодня. И тогда они гибли по той же причине. И до этого тоже погибли по той же причине. Те, кто жили до потопа. Почему? Не искали Бога в своей жизни. Не искали Его ведения для себя. И поэтому Осия говорит, что когда человек нарушает договор с Богом, он изменяет Богу так же, как изменяет неверная жена. Потому что Осия, как никто другой, прочувствовал на себе, что это такое неверная жена, которая рождала ему детей блуда, он ее выкупит, она опять убежит, он опять идет в дом терпимости, покупает ее, просто выкупает, а она продается туда снова. И Бог говорит, а теперь иди проповедуй, теперь иди пророчествуй Израилю, вот точно так же, как твоя жена себя ведет, точно так же и Израиль ведет себя по отношению ко мне. Но точно так же ведет весь мир по отношению к Богу, как неверная жена. Вы прочтите эту книгу, вы слезами умоетесь. Осия говорит ему, ей, вот я купил тебя, много дней оставайся со мной, и ты будь для меня, и я буду для тебя. Она опять убежала. Он ее домой приводит, а она убегает. Те же самые люди. Бог зовет их в дом Отца, а они убегают. Блуд – это проявление духовного блуда. Всегда. Когда человек изменяет Богу заповедям, он всегда первое, что будет делать, это блудить. Первое. Поэтому не может человек как бы блудить и быть с Богом, или наоборот, быть с Богом и куда-то убегать. И нужно определиться, с кем он. И если вот так происходит в жизни человека, его уже ведет сатана. И приведет он его туда, где его офис, туда, где его место, туда, где его определил Бог. Ад, а потом озеро огненное. И если человек будет искать боговедение в своей жизни, Писание говорит, Новый Завет, что если вы, будучи злыми, можете добрые дела делать, и вместо хлеба никогда не дадите камень своему сыну, то Бог говорит, насколько я больше, неужели я не дам просящим у меня Святого Духа? Когда у нас есть Святой Дух, то нас тогда и направляет этот Дух Святой. Если ошибся, к покаянию, а если все нормально, то направляет нас ближе и ближе к Богу. Люди, которые не живут по заповедям, сказанным в Торе, все изменяют Богу в первом Адаме. Потому что они живут по плоти. ведомы плотью, ведомы удовольствием. Куда ты сегодня пойдешь? На дискотеку. А потом? Ну, а потом как повезет. Смотря с кем познакомлюсь. В понимании человека хорошо закончившийся вечер, если он пошел куда-то, там нашел кого-то, переспал с этим кем-то, уже день прошел не зря. В его понимании. Так или нет? 100%. И люди как бы гордятся этим и считают это большим достижением. Куда ты пойдешь сегодня? Пойду в собрание. Пойду в дом молитвы, молиться буду. Ты что, ненормальный? Слышали такое когда-нибудь? Я слышал. Мы все потомки Адама. И проблемой Адама было непослушание заповедей. Вы слышите меня? Мы можем вернуться и найти то, что потеряли, только там, где потеряли. И поэтому второй Адам пришел с неба, чтобы дать нам то, что мы потеряли в первом Адаме. Мы в человеке это все потеряли, и в человеке это все находим. В Иешуа Мессии. Мы только через послушание можем вернуться туда, где был первый Адам во время, когда он был сотворен Богом. Бог сотворил его и поместил в Эдемский сад. Правда? Хорошее место или нет? Вы бы хотели жить в Эдемском саде? Я бы очень хотел. На работу ходить не надо. Температура всегда одинаковая. Ни жарко, ни холодно. Хищников нету. Бояться некого, страха нет. Вода чистая, не нужен американский фильтр системы обратного осмоса. Из ручья попил, и все нормально. Нету никаких еще отходов производства. Еды много, изобилие просто. Смерти нет. Радость сплошная. И чтобы не застаиваться, ты еще можешь возделывать Эдемский сад. Я думаю, вот всем людям нравится возиться немножко с землей, с растениями, да? Как-то облагораживать все. Наверное, у всех это есть. От Адама, от первого осталось. Но даже находясь в таком высоком месте, как Эдемский сад, Адам сумел упасть. Это значит, что нас не может защитить место, в котором мы находимся. Нас может защитить только то, что мы будем искать лица Божьего или боговедения в своей жизни. То есть каждый день приходите встречаться с Отцом. Ведь там, в Эдемском саду, в прохладе дня, каждый день Бог имел общение с Адамом. Реальное общение. И Мидраш говорит, что его духовная, как бы, сущность Адама была его покровом, поэтому они, будучи голыми, и не стеснялись. А когда они согрешили, вот это духовное состояние, покров, этот, святость, буквально вот, как оболочка, исчезла, и человек почувствовал себя незащищенным. Голым. Теперь ему нужна физическая, материальная одежда. Почему, например, вот действительно муж и жена, они не стесняются друг друга, да, когда без одежды? Потому что в их жизни есть благословение или боговедение. И есть благословение от Бога. Они могут быть только вдвоем. Вот так, да, видеть друг друга и при этом не испытывать чувство стыда или чувство вины. Это та первозданная святость или то первозданное состояние, которым когда-то был Адам. И в браке Бог позволяет как бы нам что-то увидеть, почувствовать, потрогать хоть немножко, как хорошо было там в Эдемском саду. Бог говорит, из-за недостатка ведения уничтожается или истреблен будет народ мой. Недостаток ведения, недостаток знания, недостаток общения с Богом. Возлюбленные мои братья и сестры, давайте восполним этот недостаток. Давайте наполним свою жизнь ведением Господа. 1 Коринфянам, пожалуйста, откройте. Это по поводу Адама. Первого Адама и второго Адама. 15 глава, 45 стиха. Так и написано. Первый человек, Адам, стал живущую душою живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Аминь. В этом отрывке Павел говорит, что по природе своей мы все похожи на первого Адама, которого Бог сделал из праха земного. Перстный из земли, это значит сотворенный или сделанный. В иврите используется слово «ицур». Написано «Ваяцар». Ашем – это Адам Меафар. Из земли Меадама. Яцар – это как производство. Сделал его. Уже был материал, он его взял и придал ему какую-то форму. А потом вдохнул в него свой дух, и тут тоже написано «живою душою живущую». И стал Адам живым. Вошла в него таким образом жизнь. Последний Адам, он отличается от первого, потому что он сам есть дух животворящий. Последний Адам – это тот же самый дух, который Бог вдохнул в этого Адама, наделив его частью этой природы. Но он был сделан из земли. А второй Адам, или последний, почему он последний? Он вообще первый последний в плане того, что к кому надо обращаться, да? Альфа и Омега. Но он Господь с неба, он не просто человек. Его не создавал Бог так, как всех остальных людей. Он родился в этот мир от женщины, но необычным способом. Понимаете, первый Адам, от него женщина же была сделана, помните? А здесь наоборот, от жены рождается вот этот последний Адам или второй, без участия мужчины. От Святого Духа. И является животворящим Духом. И дальше Павел говорит, так же точно, как мы были принадлежали вот этой природе, теперь мы можем принадлежать другой природе. Все может измениться, если только мы обратимся к Господу, который пришел с неба и есть животворящий Дух. Откройте, пожалуйста, 11 главу книги пророка Исаии. Хочу закончить на мажорной ноте. Я хочу сказать, что те, кто будут искать лица Господа, они будут вкушать Его благо. И наступит время, когда на земле править будет Господь, Мессия. В это время на земле будет совершенно другой период. С первого стиха, послушайте, 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Я здесь остановлюсь, чуть-чуть прокомментирую. Почему? Вот это место произрастет отрасль от корня Иисеева. Иисеева, да? Вот в иврите написано «хотер мигеза». Это когда вот так есть дерево, это не просто из корня, это вот с этого места вырастает. Оно вроде как и ствол, но очень близко к корню. Потому что геза – это вот эта часть дерева, ствол, основной ствол – это геза. Хотер – это молодой отросток, новое дерево. Это не ветка. Понимаете, да, смысл? Не ветка, а побег. Побег, наверное, самое хорошее слово. А корень Иисеев, то есть когда в Новом Завете, помните, говорится в послании к Римлянам в 11 главе, если корень свят, то и целое. И можно иногда услышать, что корень это Иисус. Корень никогда, Иисус никогда не был корнем. Даже здесь написано, что он от корня Иисеева. То есть корень это Авраам, Ицхак, Иаков и по линии потом Иуды уже. Вот этот Иисей, от которого и вот этот молодой побег вышел. И вот на нем почиет дух премудрости. Дальше идет, конечно, портрет Мессии. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина». Аминь. А теперь вспомните в послании к Ефесянам, что говорит Павел верующим людям, когда он говорит вооружиться во всеоружие Божье. То же самое. Так или нет? Припоясать свою поясницу правдой, заповедями Божьими, словом Его, укрепить себя. Понимаете, это слово, оно не только касается Мессии. Мы должны быть похожи на Мессию. Мессия пришел для чего? Вот мы все блуждали как овцы, мы не знаем куда идти, и вдруг появляется такой же, как мы, который говорит, я знаю куда идти. И ведет за собой. И расторгает вот эту преграду. Понимаете? Одно из имен Иешуа в родословии его. Фарис, перес на иврите. От слова лифрос, прорываться. Разбивать, расторгать буквально что-то. Поэтому это на русском фарис. На иврите перес. Одно из имен в родословии Мессии. Он прорыв совершил. И в этот прорыв мы проходим. Он для нас пробил вот эту стену непробиваемую. Греха, темноты. И тебе, чтобы туда попасть, нужно ведение, нужно направление правильно держать. Тогда ты выскочишь, тогда ты выйдешь. И твоим припоясанием тоже должна быть правда. Потому что когда ты прорвался туда и вышел, ты должен другим помочь теперь. Ты теперь стал воином. А твой военный начальник Иешуа. Потому что книга пророка Исаии показывает его как воина, как ратоборца. Ну вы это помните и по книге Иисуса Навина, да, когда Иисус Навин под Иерихоном встретил мужчину с мечом. Он говорит, ты кто, ты наш или нет? Он ему говорит, обувь сними, потому что земля, на которой ты стоишь, святая моего присутствия. И это был вождь воинства Господнего. И вот тогда... 6 стих. Волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком. и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Аминь. Аллилуйя. Посмотрите, почему, по какой причине на земле будет так хорошо? Лев будет есть солому. По какой причине? Тут написано, земля наполнена будет ведением Господа. То, что мы сегодня видим, земля не наполнена ведением Господа. И только лишь территория Его общины, избранных святых, которые Бог из тьмы призвал свой свет, только на этой территории присутствует Его ведение. И поэтому эта группа людей, я сейчас не имею в виду вот эту общину, вообще глобально тело Мессии на земле, только эта группа людей имеет ведение, имеет направление. Это те люди, у которых есть компас, они знают, куда им идти, и у них есть тот, кто им подсказывает, куда идти. Это Господь наш Ишуа. У нас есть верное Божье Слово, то есть карты топографические, которые нас четко ведут в небесную страну. У нас есть направление, у нас есть компас, у нас есть направляющая сила или главный наш начальник, к которому мы можем обращаться, если что-то не так. И есть у нас подробное описание, как идти, куда идти и все остальное. И поэтому сегодня Царство Божье, то есть вот то, что здесь написано, разве это не похоже на Царство Божье? Да, здесь на земле. Но Ишуа говорит, Царство Божье внутри вас есть. Луки 17 глава 21 стих. То есть, вот то, что написано в книге Исаии, уже должно происходить на территории общины. Не должно быть хищников, не должно быть змей, которые жалят насмерть. То есть, не надо отравлять никого ядом, кусать никого не надо. Даже если у вас есть ядовитые зубы, прячьте их поглубже. Иначе придет Господь жезлом и выбьет эти зубы. Будешь только шипеть. Внутри вас есть. То есть, то состояние мира, то состояние благодати, любви, взаимного уважения, оно в нас есть и должно быть. Почему? По одной только причине. Ведение Господа. Мой Господь этого хочет. Он меня туда направляет и ведет. Вы знаете, это все равно как вот ведение, проводник, да? Нужен проводник или нет, когда ты идешь в незнакомое место? Нужен. Вот я вам приведу пример, допустим, вот мы с Данилом, где Данил? Вон. На рыбалку поедем вместе иногда. А? Вот он отъедет там. Я ему звоню или зову, говорю, давай плыви сюда. Поймал что-то? Он говорит, нету ничего. Прошлый год, я помню. Я говорю, плыви сюда. Вот тут брось якорь, бросай туда. Потому что я знаю дно, у меня в моей голове без этих, знаете, есть такие приборы, тебе показывают рельеф дна. Эхолот. А мне не нужен эхолот. Я бросил якорь, вот так на 50 метров пробросал, я через 10 минут, у меня карта дна вот тут в голове есть. Бугры, ямы, вот эти все перепады, а там рыба держится. А сверху ровная вода, ничего не видно, вроде все одинаково. И поэтому нам нужен проводник, нам нужен более опытный, нам нужен тот, кто знает, что делать. И тогда будет успех, тогда будет результат. Понимаете, в нашу жизнь пришел тот, к кто пришел с неба на землю. Он точно знает, о чем говорит. Хотите иметь успех? Слушайте то, что написано в Его Слове. Я сам иногда так езжу по информации. Звоню людям в Израиле. Говорю, ты там когда был последний раз? Он говорит, там нету рыбы, едь туда. Там есть. Примерно где? Он мне там скажет, сколько расстояния от берега. Дальше я уже сам. Но направление есть. Понимаешь, да? Нам нужны привязки. В обычной жизни мы это делаем очень часто. Или там какая-то сестра какая-то звонит, говорит, слушай, сейчас в Меге куры по 2 шекеля. Информация. А в Кимат Хинам там тоже можно все купить. Момент такой, период такой. Мы же делимся этой информацией. Почему? Хотим помочь друг другу, правильно? И ты когда едешь, все нормально. Господь послал на землю своего Сына. И Он, придя сюда на землю, стал нам говорить на понятном языке. Как идти, куда идти, это и есть ведение Божье. Тот, кто принимает это, выигрывает. Он получает успех. Но это не просто выигрыш. Вы понимаете, когда Бог говорит, если хочешь со мной общаться, живи чистой жизнью, святой, Он нам же делает добро, отсекая от нас то, что нас убивать будет. А люди часто этого не понимают, думают, что у них любимую царскую забирают. Как же я теперь буду без этого? Будешь очень хорошо и дольше будешь на земле. И потом еще будешь в вечности с Богом. Царство Божье неразрывно связано с Его Словом и со Святой Торой. Поэтому Иешуа сказал, что я не пришел нарушить эту Тору или изменить, я пришел ее выполнить. Царство Божье неразрывно связано с территорией и народом. Потому что если есть царь, то должен быть народ. Иначе над кем он царь? И что это за царство? Если территории нет и народа нет. Ну что это за царь и что это за царство? Понимаете, да? Поэтому, когда говорится о Царстве Божьем, всегда говорится о территории и о народе, который находится под властью царя. И этот царь не правит жестоко. Наоборот, он правит с любовью. Он дарит жизнь. Все блага, все, что тебе нужно, ты просто приходишь и получаешь. И поэтому я искренне желаю, чтобы мы все были ведомы Богом, чтобы ведение Бога в нашей жизни было преобладающей силой, основным фактором, мотивом самым главным, почему мы так живем, почему мы так делаем, ведение Господа, потому что. Пусть все будут благословены. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты наполняешь общину Твою ведением Своим, за то, что Ты даешь нам Слово Твое. Боже Святый, благослови, пожалуйста, каждого человека, преисполни каждого из нас Духом Святым и ведением Твоим, чтобы мы имели правильное видение и ведение в своей жизни. Боже, благослови, пожалуйста, нас в этом. И помоги нам. Помоги нам делиться этим словом, этой мыслью с теми, кто еще не имеет Твоего ведения. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.